Глава 66. Александр. Кофемашина привычно жужжит, отплевывая коричневые струи в чашку. На часах уже 9:30. Столь поздний подъем я не позволяю себе даже на отдыхе, не говоря уже о разгаре рабочей недели. Но ничего удивительного, на сон ушло от силы часов 4-5. Доброе утро. Уютно тягуче раздается сзади. Я оборачиваюсь к Каролине. Стоит заспанная, прислонившись плечом к стене. В моей футболке. Доброе утро. Взгляд невольно задерживается на ее загорелых щиколотках и вишневом педикюре. Сделать себе кофе. Буду очень тебе признательна. Блаженно зажмурившись от лучей солнца, неизвестно откуда взявшегося посреди промозглого ноября, она садится за стол и подпирает ладонью щеку. Выглядит это так естественно и мило, что я не могу ей не залюбоваться. Через час у меня совещание, поэтому на полноценный завтрак с тобой времени, к сожалению, нет. Поясняю я, ставя в лоток вторую чашку. Ты оставайся, прими душ, в холодильнике есть все для бутербродов. Нет-нет, я тоже поеду. Каролина энергично мотает головой. На первую лекцию я уже опаздываю, но на вторую обязана успеть. Ироничная усмешка сочится из меня, и приходится отвернуться, чтобы ее спрятать. Каролина опаздывает на лекции. Тренд на молодых любовниц среди приятелей и бизнес-партнеров я никогда не понимал и не одобрял. Видимо, не зря говорят «не суди и не судим будешь». Вот и приплыли. Спасибо. Каролина притягивает к себе чашку и шумно вдыхает. Ммм, как вкусно пахнет. Жаль, я телефон наверху оставила. Такое бы атмосферное фото получилось бы. И, словно испугавшись, что идея фотографии может мне не понравиться, торопливо поясняет. «Я бы не стала никуда выкладывать, не думай. Это для себя, как воспоминание. Просто все так красиво. Утро, кофе, панорамное окно и солнце. И я такая счастливая». Я отмечаю, что сейчас она точно такая же, какой я встретила ее на курорте. Мечтательная, открытая, свободно говорящая обо всем, что думает и чувствует. Тогда я подозревал ее в наигранности, но сейчас окончательно поверил. Она действительно такая, очень искренняя и теплая. Редкой красоты человек. «Ты так на меня смотришь?» — замечает она из-за чашки с кофе. «Смешно выгляжу, спросонья». Улыбнувшись, я качаю головой. «Выглядишь очень милой. Пообедаешь со мной сегодня?» Я предлагаю это, даже не подумав, когда сумею вырваться. После резонансного выходного дня мое расписание наверняка трещит по швам. Просто решаю, что время на обед с ней непременно найду. Потому что ей будет приятно. И потому что мне так хочется. Реакция Каролины не заставляет себя ждать. Глаза начинают радостно блестеть, улыбка раздвигает губы. Пообедаю с удовольствием. А когда? Думаю, ближе к 2. Получится. В 2 часа будет идеально. Через 20 минут мы стоим во дворе напротив друг друга. Надо отдать Каролине должное. При необходимости она умеет собираться очень быстро и при этом выглядеть на 100 баллов. Жаль, что я не могу тебя отвезти. Я киваю на ее Мерседес, из выхлопной трубы которого вырываются клубы пара. Но мы же обязательно это наверстаем. С этими словами Каролина делает быстрый шаг ко мне и замирает, давая понять, что остальное я должен сделать сам. Я позвоню. Обещаю я перед тем, как притянуть ее к себе и коснуться губ. Время катастрофически поджимает, но я позволяю поцелую углубиться. Хочется достойно завершить это утро и увести часть ее солнечного тепла с собой. Совещание заканчивается ближе к полудню. Обсуждение ситуации со срывами сроков по агрострою перетекают в череду незапланированных внушений. Для менеджеров проекта сорванные дедлайны — это всего лишь часть рабочей рутины. Для меня, как главы компании, серьезные репутационные риски. Очутившись в тишине кабинета, я ослабляю галстук и прошу Лизу принести порцию двойного эспрессо. Уже через 30 минут назначена онлайн-встреча с главным архитектором Будвы по согласованию будущего фасада. А в телефоне до сих пор висит 8 неотвеченных вызовов, минимум 3 из которых требуют ответного звонка. Но даже несмотря на это, картинам минувшей ночи и сегодняшнего утра время от времени удается прорываться сквозь убористую завесу дел. Каролина, лежащая на моей кровати, абсолютно голая и с раздвинутыми ногами. Каролина, мечущаяся по простыням в оргазме. Она же, сидящая перед чашкой с кофе и рассуждающая о том, какая бы отличная получилась фотография, будь у нее под рукой смартфон. Ее вчерашнее появление стало слишком ярким и запоминающимся, чтобы суметь отложить воспоминания до более подходящего момента. Поблагодарив Лизу за кофе, я беру в руки телефон. Обед в 2 часа в силе. Если по кухне нет предпочтений, приглашаю тебя в Луи. Стоит только нажать клавишу «Отправить», как дверь без предупреждения распахивается, и на пороге появляется Марк. «Привет, пап. Извини, забыл постучать. Можно?» Выглядит он помятым и невыспавшимся. Чего до этого дня себе не позволял. Грудь неприятно распирает. Это из-за расставания с Каролиной он так расстроен. Судя по покрасневшим глазам и концентрации туалетной воды, после их разговора он не удержался от похода в бар. «Присаживайся. Кофе будешь? Выглядишь неважно». И чувствую себя так же. Как отец, я обязан спросить, что случилось, выслушать, возможно, дать совет. Но каждый из перечисленных пунктов сейчас не подходит, потому что я прекрасно знаю, что происходит с моим сыном, и советы точно давать не вправе. Мы с Каролиной расстались. Покачнувшись в кресле, Марк поднимает глаза. «Вчера, после того, как от тебя уехали. Она все закончила. Сказала, что в Абу-Даби поняла, наши отношения — это не то». «Ясно. Вот и все, что я могу сказать. Если бы речь шла не о ней, а о какой-то другой девушке, я бы хлопнул Марка по плечу и напомнил, что вместе они были всего пару месяцев. И что в его жизни непременно появится новая девушка. И, скорее всего, не одна. Но речь идет именно о Каролине, а потому я бессилен в утешениях. Ложь не стоит усугублять». «Больше ничего не скажешь». Нахмурившись, Марк смотрит себе на руки. «А нужно?» Он молчит, продолжая хмуриться. «Я же убеждаю себя, что он достаточно взрослый, чтобы справиться с открывшейся правдой и внять моим объяснением. Одно ясно. Как бы аккуратно я ни преподносил ему новость о романе с его бывшей девушкой, легко и спокойно он ее не примет». «Сможешь ответить мне на один вопрос?» Марк поднимает глаза и смотрит так цепко и так пронзительно, что в груди тревожно колет. «Каролина изменилась после возвращения из Абу-Даби. Я еще в аэропорту заметил, что она была без настроения и избегала меня. Вчера мы приехали к тебе с пиццей, и она тоже вела себя странно, будто переживала или злилась на тебя, а на обратном пути решила со мной расстаться. Мне сложно такое спрашивать». Кадык на его шее дергается, словно Марку трудно вытолкнуть нужные слова. «Ну и спросить не могу. Дело ведь в тебе?»